кто его убил?» – спросила Лупин с ошеломленным выражением лица, как только пришла в себя. Глава 1155. В ярости из-за своего доверенного лица, разрывая Пик Ян своим мечом. Когда Лупин задала свой вопрос, спокойный голос раздался с неба. «Я убил его. Кто?» Выражение лиц всех абсолютно людей изменилось. Они не ожидали, что кто-то прячется в небе над ними. А когда они подняли взгляды наверх, то увидели, как с неба спускается молодой парень в фиолетовых одеяниях, а за ним следом еще трое. Однако все смотрели именно на парня. Они выборочно игнорировали остальных троих. Молодой парень выглядел примерно на 25 лет. Довольно красивый молодой человек. Как только он появился, глаза многих юных учениц загорелись. Однако больше всего они сомневались в его личности. «Кажется, именно он недавно», — ответил Лупин. «Он только что сказал, что убил мастера Пика Янхуна». Многие ученицы волновались. В его возрасте это маловероятно. Многие сомневались в его заверении. Возраст, что может показать возраст? Возможно, он демон. Всякие разные версии звучали со всех сторон. Сама Лупин пристально смотрела на спускающегося с неба молодого парня. Сама не зная почему, она почувствовала ауру опасности от него. Помимо своего статуса заместителя мастера Пика Инь, как женщина она обладала поразительной интуицией. Интуиция подсказывала ей, что этот юноша не так уж невинен. Может быть, он и правда убил мастера Пика Ян. А пока многие задавались вопросом о личности парня, а также о его причине убийства Янхуна, Юньган и заместители мастера Пика Ян почтительно ему поклонились. Лидер секты. Сначала, когда Юньган и братья Ю сделали два шага вперед, то все подумали, что они собираются напасть на молодого парня. Однако им и в голову не могло прийти, что они не только не нападут на него, а поклонятся и почтительно поприветствуют, как лидера секты. В любом случае, их поступок вызвал переполох. Все старейшины и ученики обоих пиков испытали шок. Старейшина Юнь и заместители мастера Ю, вы только что обратились к нему, как к лидеру секты. Нерешительно спросила ученика Пика Инь. Кажется, что так, другая ученица рядом с ней кивнула. Даже если он силен, но он убил мастера Пика Ян. Разве такой человек достоин занимать пост лидера нашей секты? Если бы он действительно так силен, то может заставить нас силой принять его, как лидера секты. Ученики мрачно обсуждали между собой новые новости. В конце концов, на облачном континенте почитали сильных. Если человек достаточно силен, то может делать все, что ему вздумается. Фактически, такие люди вполне способны занять пост лидера секты, если того пожелают. «Меня зовут Дуань Лин Тянь». Пока ученики и старейшины шептались, парень громко прокричал свое имя. «Я узнаю этот голос. Не тот ли это голос, который недавно прогремел по всему Пику Инь?» Вскоре многие узнали голос Дуань Лин Тяня. Они помнили, как внезапно со всех сторон прогремел его голос, а затем вмешался старейшина Юнь. Он попросил всех собраться на вершине Пика Инь. «Может, вы все думаете, что мое имя вам не знакомо? А как насчет имен Кэр или Фэй? Они вам знакомы?» – спросил Дуань Лин Тянь. «Кэр или Фэй?» На пару секунд шепот людей затих, но после разразился шум. «Он знает Кэр или Фэй?» Взгляд Лупин смягчился. Она являлась младшей сестрой для другого заместителя мастера Пика Инь, Хуаин, которая по совместительству являлась мастером Кэр или Фэй. Не так давно Ли Фэй схватили, вынуждая Кэр выйти замуж за сына мастера Пика Ян. Она лично пыталась вмешаться в сей конфликт, но ее выгнали. Кроме того, Ян Хун предупредил ее, что если она посмеет вмешаться, он ворвется в запретную зону Пика Инь и убьет мастера Пика Инь и ее старшую сестру. Она была слабее Ян Хуна, а также принимая во внимание слабое здоровье своих старших, она решила отказаться от вмешательства. Честно говоря, когда она услышала о смерти Ян Хуна, то в ее сердце заплясала радость. Он знает младшую Кэр и младшую Ли Фэй, кто он такой? Кроме того, где младшие Кэр и Ли Фэй? Почему мы их не видим? Не только их, но и старший Ян Сюэ здесь нет. Многие из учениц Пика Инь пытались отыскать взглядом трех выдающихся девушек, но не могли никак их найти. Кэр, разве не ее мастер Пика пытался вынудить выйти замуж за Ян Фэя? А еще та Ли Фэй. Кажется, ее заключили в особняке, чтобы угрожать Кэр. У многих вызывало раздражение их решение, как и у меня. Но слова слабых людей не имеют значения. Так он убил мастера Пика, чтобы спасти Кэр или Фэй. Ученики Пика Ян тоже обсуждали новости. Вот только они не спускали взглядов с Дуань Лин Тяня. «Теперь я вспомнила», — закричала ученица Спикаин. Своим криком она привлекла к себе внимание. Ученица сразу занервничала. «Я слышала, как старшая Ян Сюэ упоминала имя их жениха, и его звали Дуань Лин Тянь, а во». Поднялась очередная волна шума. Для учениц Пикаин сей факт не звучал новостью. Однако большинство из них просто не знали его точного имени. После откровения, они, наконец, отреагировали. «Значит, он жених младшей Кэр и младшей Ли Фэй. Так он пришел в секту Иньян за ними, никогда не думала, что их жених окажется настолько могущественным. Ему оказалось по силам убить мастера Пика Ян и склонить старейшину хранителя и заместителей мастера Ян. Я всегда удивлялась. Зная младших Кэр и Ли Фэй, каждая из них могла найти выдающегося молодого человека, так зачем им делить одного? Теперь я поняла, такой выдающийся молодой человек, я бы тоже была готова разделить его с другой, окажись я на их месте. Тебя, пожалуйста, посмотри в зеркало. Думаешь, их жених обратит на тебя внимание?» Ученицы Пикаин обсуждали между собой очередные новости. Излишне говорить, что некоторые из них бросали на парня кокетливые взгляды. «Вот именно, я жених Кэр и Ли Фэй», — подтвердила их догадку Дуань Лин Тянь, и снова воцарилась тишина. «Я пришел именно за тем, чтобы забрать своих невест из секты Иньян, но я не думал, что встречусь со столькими инцидентами», — произнес Дуань Лин Тянь и замолчал. «Что касается произошедшего, Юпин, рассказывай». Дуань Лин Тянь посмотрел на старшего из братьев. «Первоначально Дуань Лин Тянь хотел заставить Юньган рассказать историю, однако, не зная почему, он почувствовал себя немного неловко, когда взглянул на старейшину-хранителя. Его поразил прошлый инстинкт, который он выработал еще в прошлой жизни. Его инстинкты говорили ему, что Юньган сложный человек, которому доверять не стоит. «Хорошо». Юньган мрачным взглядом проводил одного из братьев Ю. «Вначале Юпин рассказали им о инциденте, когда меч Дуань Лин Тяня пронзил Пик Ян и вызвал извержение вулкана. На какое-то время снова поднялся шум. Они никак не ожидали, что пугающий молодой человек окажется таким властным. Разъяренный за своих невест, он разорвал Пик Ян на части. Какая гордость! Однако пока несколько человек винили Дуань Лин Тянь в этой катастрофе, большую часть вины возложили на мертвого Ян Хуна. В конце концов, катастрофа произошла лишь из-за эгоизма его сына. Иначе зачем кому-то нападать на Пик Ян? Им слишком скучно. Что касается тех учеников Пика Ян, которые погибли из-за извержения вулкана, то они, несомненно, косвенно погибли от высокомерия Ян Хуна. Когда началось извержение вулкана, мы трое появились в небе над Пиком Ян. Закончил свой рассказ Юпин. Когда мы прибыли, Ян Хун и его сын пытались догнать сбежавших невест нашего нового лидера секты. Закончив говорить, он посмотрел на Дуань Лин Тяня. Глава 1156. Лидер секты, Дуань Лин Тянь. Впоследствии он рассказал, что произошло позже. Он даже не пропустил ту часть, где Ян Хун лично признался, что проник в запретную зону Пика и не убил мастера Пика и заместителя мастера Пика. Услышав его откровение, даже ученики Пика Ян ахнули. Они никогда не думали, что их мастер Пика настолько амбициозен. Он даже хотел стать первым лидером секты Иньян за сотни лет. Для этого он даже воспользовался случаем и убил двух самых влиятельных людей Пикаин. Его поступок равноценен разрушению столпов, которые поддерживали Пикаин. Он бессердечный и сумасшедший. Он абсолютно бессердечный и сумасшедший. Все ученицы Пикаин скрежетали зубами от ярости, когда узнали, что Ян Хун убил двух мастеров Пикаин ради собственной выгоды. Старшая сестра Лупин задрожала, а ее глаза мгновенно налились кровью. Она исчезла в следующее мгновение. Видимо, отправилась в запретную зону Пикаин. Это несчастье старшей сестры Ян Сюэ. Ян Хун убил ее просто так. Старшая сестра Ян Сюэ была такой выдающейся, но умерла. Какая жалость. Многие ученицы только сейчас обратили внимание на тело девушки в руках Сюн Цуаня. Волосы белее снега, но ее белое платье было запятнано кровью, отчего даже останавливалось сердце. Ян Сюэ, я не ожидал, что мастер Пика сможет убить кого-то столь выдающегося, как старшая Ян Сюэ, возмущенно произнес один из учеников Пика Ян. Ты все еще называешь его мастером Пика, как по мне, так он хуже животного, как отец, так и его сын. Правильно, они оба животные. Многие ученики Пика Ян разразились негодованием. Ян Сюэ, самая сильная среди молодого поколения Пикаин. Она считалась любовью мечты всех учеников Пика Ян, учитывая ее талант к развитию и постижению, а также ее красоту. Естественно, они пришли в ярость, узнав, что Ян Хун убил их мечту. Вскоре вернулась Лопин, чем и привлекла всеобщее внимание. Атмосфера сразу же стихла. «Спасибо тебе». Хотя Лопин и выглядела грустной, но она искренне и с благодарностью поклонилась Дуань Линтяню. Она поблагодарила Дуань Линтянь за месть Пику Ян, а также за старшую сестру и младшую племянницу. Наблюдая за действиями Лопин, все поняли, что рассказ – чистейшая правда. Настроение у всех поднялось. Юпин решил представить Лопин. Лидер секты, она заместитель мастера Пика, а также младшая сестра мастера Ян Сюэ. Ау. Дуань Линтянь кивнул Лопин. Мастер Ян Сюэ также являлась мастером КР или Фэй. Таким образом, эта элегантная женщина перед ним была также младшим дядей КР или Фея. Теперь самый сильный эксперт в нашей секте – старейшина Юнь. Я думаю, что каждый догадывается о кризисе, с которым секта Инь-Ян столкнется впоследствии, гордо объявил Юпин. Поэтому старейшина Юнь, Юань и я нагло попросили Дуань Линтяня стать нашим лидером секты. Закончив говорить, Юпин повернулся к Дуань Линтяню. Парень снова оказался в центре внимания. Только теперь они поняли, почему старейшина Юнь и братья Ю обратились к Дуань Линтяню, как с лидеру секты. Лопин, заместитель мастера Пика Инь. Приветствую вас, лидер секты. Лопин снова поклонилась Дуань Линтяню, но не для того, чтобы поблагодарить его. Она признала его, как лидера секты. Помимо того, что парень обладал куда более могущественной силой, чем Ян Хун, так он еще и являлся женихом ее младших племянниц. На фоне старейшины Юни обоими заместителями мастера Пика Ян, ее отношения с Дуань Линтянь намного ближе. Поэтому она естественно не стала отвергать Дуань Линтяня как лидера секты Инь-Ян. Приветствуем. Когда уже остальные ученики и старейшины собирались поприветствовать парня, как лидера секты Инь-Ян, он их прервал. Подождите минутку. Они выглядели озадаченными. На самом деле даже Лопин удивилась. Она не знала, чего хочет Дуань Линтянь. Только Юньган и братья Ю выглядели спокойными, как и раньше. Они уже догадывались, что хотел сказать Дуань Линтянь. Вы можете поприветствовать меня, как лидера секты. Однако сначала я должен вам кое-что сказать. Что ж, после того, как я стану лидером секты Инь-Ян, секта будет переименована в секту Линтянь. Это означает, что секта Инь-Ян перестанет существовать, объявил Дуань Линтянь. Кто не согласен, могут уйти прямо сейчас. Никто не станет вас задерживать. Переименование секты. Хаос. Секта Инь-Ян будет переименована. Мне думается, что новое название секты звучит лучше, более властно. Я тоже так думаю. Секта Линтянь. Линтянь, как парящий в небесах. Вскоре, если не считать некоторых колебаний старейшин Пика и не Пика Ян, ученики обсуждали между собой новое имя секты весьма оживленно. На фоне глубоких и тесных отношений старейшин к имени секты Инь-Ян, ученики в большинстве случаев не особо привязались к ней. Их интересовал только тот факт, принадлежат ли они к силе первого класса или нет. Им по большей части все равно, как будет называться их секта. Однако нерешительные старейшины в конце концов пошли на компромисс, потому что ни старейшина Юнь, ни заместители мастера Пика Ян, ни заместитель мастера Пика Инь не возражали. На фоне этих четверых экспертов они ничто, поскольку никто не возражает. Тогда, с этого момента, я, Дуань Линтянь, стану первым лидером секты Линтянь. С сегодняшнего дня Пик Инь будет переименован в Пик Линтянь, громко объявил Дуань Линтянь властным тоном. Его голос прогремел в небесах и разлетелся во все четыре стороны. Лидер секты. В эту секунду все ученики секты Линтянь почтительно поклонились и приветствовали Дуань Линтяня. Увидев толпу перед собой, Дуань Линтянь ясно понял, что отныне на нем лежит огромная ответственность. Тем не менее, отныне он больше не один. Лидер секты. Юпин посмотрел на Дуань Линтяня и почтительно спросил: «Теперь, когда Пик Ян уничтожен, что вы собираетесь делать с населением Пика Ян?» Старейшины и ученики Пика Ян сразу же уставились на Дуань Линтяня. Даже жители Пика Инь уставились на парня. Они выражали тревогу из опасений, что ученики и старейшины Пика Ян займут их места для культивации. «Я уже изучил Пик. Только половина Пика Линтянь разработала места для культивации, не так ли?» произнес Дуань Линтянь, повернувшись в сторону Лопин. «Да, лидер секты», – почтительно ответила Лопин. «Пик Линтянь круглый год покрыт снегом, но с нашей стороны места еще пригодны. Южная сторона не подвержена холодному ветру и снегу. Чего не сказать о северной стороне. Я тоже отметил сей нюанс», – кивнул Дуань Линтянь. «Поэтому, вот что я вам скажу. Проскользив взглядом по ученикам и старейшинам, он неторопливо произнес: «Члены пика и не остаются на своих местах, их места останутся за ними». Ученицы и старейшины пика и не улыбнулись, в то время как выражения старейшин и учеников пика и ян изменились. «Люди пика и ян направятся на северную сторону и откроют там новые места для культивации», — продолжил Дуань Линтянь, лидер секты. Юпин нахмурился. «Северная сторона пика Линтянь подвержена холодному ветру круглый год. Даже если мы откроем новые места для культивации, нам будет трудно культивировать мирно из-за холодного ветра». Ученики и старейшины пика Ян поддержали Юпина. «А что, если я смогу решить данную проблему?» Игнорируя их восклицания, Дуань Линтянь задал им вопрос. «Решить?» – недоуменно переспросил Юпин. «Я могу создать крупномасштабную формацию начертаний, которая покроет северную сторону пика Линтянь, чтобы защитить вас от всех холодных ветров», — спокойно сказал парень. «Аво!» Очередная вспышка шума и гамма. Крупная формация начертания, способная укрыть их от воздействия холодных ветров. Можно ли вообще создать такую формацию? Но они сомневались в подобном. Среди них хватало мастеров начертаний, но никто из них никогда не слышал о подобной формации. «Юньган и братья Ю, направьте своих людей на северную сторону пика Линтянь и начните обустройство. Через 3 дня я возведу обещанную формацию», — приказал Дуань Линтянь. Старшие пика Ян приступили к выполнению приказа, хоть и сомневались в его словах. «Интересно, действительно ли новый лидер секты сможет воссоздать такую формацию начертаний? Формация начертаний, которая покроет половину пика Линтянь. Даже думать о таком возмутительно. Однако, судя по его выражению лица, он не врал. Через 3 дня мы узнаем ответ». Старейшины и ученики пика Ян обсуждали между собой обещание Дуань Линтяня. Им просто не терпелось, чтобы 3 дня скорее прошли. «Заместитель мастера Ло, останьтесь. Остальные, пожалуйста, разойдитесь», — отдал указание Дуань Линтянь членам пика Инь. Глава 1157. Подготовка. После приказа Дуань Линтяня никто не посмел остаться. Лидер секты обратилась к парню Лопин. «Младшая тетя, приведите меня к месту культивации старшей сестры Ян Сюэ. Я хочу вернуть ее домой», — ответил ей Дуань Линтянь. «Ян Сюэ погибла ради 2 его невест. Разумеется, он не станет плохо обращаться с ней даже после ее смерти». Лупин на мгновение задрожала. Она машинально посмотрела на труп девушки в руках мужчины средних лет позади Дуань Линтяня. «Сюэр, как жаль», — грустно вздохнула Лопин спустя некоторое время. Ян Сюэ была самой сильной среди молодого поколения пика Инь. Да к тому же, она еще и была разнородцем. Если бы ничего не изменилось, она могла стать следующим мастером пика Инь. «Если Сюэр станет духом на небесах, то будет счастливо узнать, что ты так хорошо относишься к ней, лидер секты». Лопин поклонилась Дуань Линтяню и серьезно произнесла: «Лидер секты, я хочу поблагодарить вас от имени Сюэр». «Младшая тетя, что ты делаешь? Мои невесты в большом долгу перед старшей сестрой Ян Сюэ, поэтому я тоже в долгу перед ней. Я просто должен так поступить». Дуань Линтянь немедленно остановил Лопин. Под руководством Лопин, Дуань Линтянь вместе с товарищами направились к склону пика Линтянь. Они нашли маленькую, плоскую платформу. На маленькой площадке стоял небольшой деревянный домик, покрытый белым снегом. «Именно здесь Сюэр обычно культивировала», — сообщила Лопин. Дуань Линтянь кивнул, а затем толкнул дверь маленького деревянного домика. Как только дверь распахнулась, на голову Дуань Линтяня посыпался снег. Однако, словно не замечая его, он продолжал идти. Маленький деревянный домик выглядел чистым. Кроме одной кровати, в домике больше ничего не было. Он совершенно не походил на женское убежище. С тех пор, как Сюэр стала ученицей старшей сестры, она сосредоточилась на культивировании, поэтому ее удобства очень простые. До появления Кэр и Фэйер она почти ни с кем не разговаривала. Только после их появления она стала более разговорчивой, — произнесла Лопин, проследовав за Дуань Линтянем. «Понятно», — кивнул Дуань Линтянь. Затем, махнув рукой, перед ним появился кристально чистый ледяной гроб. Он подвел его к кровати, привязав невидимой веревкой. «Это?» — Лопин ошеломилась. Прежде чем она успела понять, что происходит, Дуань Линтянь уже попросил Сюн Цуаня положить Ян Сюэ в ледяной гроб. Когда Сюн Цуань подошел к ледяному гробу, Дуань Линтянь объяснил Лопин: «Это ледяной гроб, который сделан из 10000 летнего льда. Он может сохранить тело старшей сестры Ян Сюэ навсегда. К тому времени, когда я найду 2 девочек, они определенно захотят снова увидеть ее. подумал Дуань Линтянь. Подожди минутку. Как только Сюн Цуань собрался положить Ян Сюэ в ледяной гроб, Лупин остановил его. Что такое? Озадаченный, Сюн Цуань посмотрела на Лупин. Младшая тетя, что-нибудь еще? Дуань Линтянь тоже повернулся к Лупин. Лидер секты, я надеюсь, что вы оставите ее внутри гроба в чистом виде. Дайте мне 15 минут, пожалуйста. Я приведу ее в порядок и переодену, озвучила свою просьбу Лупин. Хорошо. Дуань Линтянь кивнул. Попросив Сюн Цуаня передать Ян Сюэ, он вышел вместе с Сюн Цуанем и закрыл за собой дверь. Сейчас идет снег. Как только они вышли за дверь, Дуань Линтянь заметил, что вокруг пика Линтянь начал падать снег. Протянув руку, Дуань Линтянь позволил снегу приземлиться на его ладонь. Старшая сестра Ян Сюэ, спасибо за все, что вы сделали для двух девочек. Я, Дуань Линтянь, в вечном долгу перед тобой. Прошло 15 минут. Можете войти. Когда послышался голос Лупин, Дуань Линтянь вошел. На этот раз Сюн Цуань не последовал за ним внутрь. Вместе с Фэн Тянью и золотым головорезом, он остался снаружи. Дуань Линтянь вошел в деревянный дом и сразу увидел, что Ян Сюэ уже вымыта и одета в чистую белую одежду. Она лежала в ледяном гробу. Сквозь ледяной гроб можно было разглядеть ее грациозное тело и прекрасные черты, способные свергнуть целую нацию. Глубоко вздохнув, Дуань Линтянь трижды поклонился Ян Сюэ, прежде чем покинуть дом. С сегодняшнего дня это запретная зона пика Линтянь. Никому не позволено войти сюда без разрешения, приказал Дуань Линтянь. Лупин кивнула. Следом парень совершил что-то немыслимое. Он сел на пол и достал кучу материалов и первородных камней. Прямо на полу он начал чертить какие-то символы. Лупин совершенно потерялась, наблюдая за плавными движениями Дуань Линтяня. Час спустя Дуань Линтянь начал замедляться. Однако материалы и первородные камни вырвались из его рук и сливались со снегом вокруг маленького деревянного домика. В следующее мгновение прозрачный световой щит поднялся и окутал весь деревянный домик. Не более чем через 20 вдохов прозрачный световой щит исчез, как будто его здесь и нет вовсе. Конечно, она знала, что полупрозрачный световой щит на самом деле не исчез. Как только кто-то подходил ближе, он появлялся вновь. Простая формация начертания. Лидер секты, не могу поверить, что не только ты силен, но у тебя еще и потрясные способности в дао начертания. Лупин изумилась. Хотя она не являлась мастером начертания, но она владела некоторыми познаниями. Она была свидетелем того, как некоторые мастера начертаний в секте писали и раскладывали начертания раньше. Однако быстрота и эффективность этих мастеров не шла ни в какое сравнение с мастерством и эффективностью молодого человека перед ней. Возможно, он действительно может создать крупномасштабную формацию начертания, которая выдержит холодный ветер на северной стороне пика Линтянь, подумала Лупин. Она только и могла сейчас думать о невероятности и непостижимости нового лидера секты. Она не могла увидеть его насквозь. Лидер секты, какой самый высокий уровень атаки может выдержать эта формация начертания? Лупин не удержалась от вопроса. Для ее уничтожения понадобится сила трех древних черных драконов, ответил Дуань Линтянь. Сила трех древних черных драконов. Лупин прищурилась. Как правило, только мастер боевых искусств седьмого уровня стадии боевого монарха и выше мог выпустить силу трех древних черных драконов. Другими словами, только боевой монарх седьмого уровня сумеет прорваться через формацию начертания вокруг небольшого домика. Ей никогда не приходило в голову, что формация вокруг домика настолько потрясающая и ужасающая. Это превосходило ее воображение. «Младшая тетя, мне могут понадобиться некоторые материалы, которые мне могут понадобиться для установки крупной формации через два дня», обратился парень к Лупин. «В течение следующих двух дней он начнет выкладывать крупномасштабные надписи, которые могут охватить северную сторону пика Линтянь. Однако у него не было некоторых материалов, необходимых для формирования этой надписи. Просто дайте мне знать, если что-то нужно, лидер секты. Я схожу на Инь. Я имею в виду в хранилище пика Линтянь», ответила Лупин. Она не успела оговориться. «Спасибо, младшая тетя». Дуань Линтянь улыбнулся в ответ, чем и изрядно удивил Лупин. Ей было совершенно ясно, что Дуань Линтянь обращается к ней так в связи с его двумя невестами. В остальном она для него ничто. Затем, по договоренности с Лупин, Дуань Линтянь и его соратники остались на вершине пика Линтянь. Каждому из них предоставили крепкий деревянный дом. Фэн Тяню, Сюн Цуань и Золотой Головорез мгновенно вернулись в свои комнаты и погрузились в культивацию. Что касается Дуань Линтяня, что у него стояла совершенно иная задача. Он достал материал и первородные камни, вычерчивая различные начертания на заготовленных образцах. В ближайшие 3 дня ему предстояло установить крупномасштабную формацию начертания. Нужную формацию можно рассматривать как оборонительную, но она могла выдержать только вторжение холодного ветра. По природе данная формация принадлежала к числу простых. Однако проблема заключалась в размере. Его формация должна окутать почти половину боковой поверхности пика Линтянь. Если бы он не слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, то никогда не смог бы создать такую масштабную формацию. Причина заключалась в том, что однажды он провел опыт в установлении масштабной формации начертаний. Не обладая он тем опытом, Дуань Линтянь определенно потерпел бы неудачу. В общем, все сводилось к одному, только одному боевому императору Возрождения по силам установить такую формацию. А когда парень закончил с подготовкой заготовок, Лупин уже собрала все требуемые материалы. В следующие 2 дня Дуань Линтянь работал не покладая рук. 2 дня пролетели в мгновение ока. Спустя 2 дня Дуань Линтянь отправился на северную сторону пика Линтянь в одиночку, но он заметил, что многие ученики мужского пола занимались работой. Многие старейшины тоже помогали. Пока они занимались, одежды на их телах громко хлопали от пронизывающего холодного ветра. Даже некоторые их ленты для волос сломались от ветра. Теперь их длинные волосы развивались на ветру. Это же лидер секты. Лидер секты. Без сомнения, появление Дуань Линтяня сразу же привлекло внимание многих. Однако сейчас их больше всего беспокоил не сам парень. Завтра наступит 3-дневный срок, о котором лидер секты сказал нам 2 дня назад. Любопытно, действительно ли он сумеет установить ту формацию, способную укрыть нас от холодного ветра? Глава 1158. Старейшина Юнь ушел. Дуань Линтянь не особо много времени тратил на разговоры с учениками и старейшинами. Он знал, что сладкими словами их рты не заткнуть. Только настоящее действие выполненного обещания даст свои плоды. Вот почему Дуань Линтянь начал работать и в этот день. Без сомнения, такая масштабная формация начертания очень много потратит сил. Даже несмотря на то, что Дуань Линтянь уже начертал формацию на материалах и первородных камнях заранее, ему все еще требовалось время, чтобы разложить их. У него даже не имелось достаточно времени на передышку. С утра до полуночи Дуань Линтяня непрерывно летал вверх и вниз по северной стороне пика Линтянь. Когда он закончил приготовление, каждый материал и каждый первородный камень уже лежали на северном склоне пика Линтянь. Имело значение место и положение каждого материала и первородного камня. Дуань Линтянь не допускал себе ни единого просчета. Повезло, что я могу установить такую формацию благодаря памяти боевого императора Возрождения. Если бы мне рассказали словесно и пошагово, как нужно установить формацию, положив последнюю партию материалов и камней на место, где они должны были находиться, Дуань Линтянь прекратил работу и отошел в сторону. Теперь он полностью завершил все необходимые приготовления. Глядя на ночное небо, покрытое редкими звездами, Дуань Линтянь сперва прошептал фразу, а после испарился. «Теперь мне осталось произнести необходимую речь завтра». Он вернулся в свою временную резиденцию. Деревянный дом, стоявший посреди холма на южной стороне пика Линтянь. Данный дом выглядел намного лучше, чем деревянный дом Ян Сюэ. Не только площадь оказалась намного больше, но и сам дом полностью оборудован мебелью. Сев в позу лотоса на кровать, Дуань Линтянь приступил к культивации. Священная техника 9 боевых драконов – форма божественного дракона. К тому же он сразу достал 3 фрагмента глубокомыслия природы, чтобы ускорить постижение объединенного глубокомыслия. Хоть такая скорость постижения ни в коей степени не равнялась той, которую предоставляла ему небесная драгоценность, но и ее заполучить в свои руки – невероятная удача. Небесная драгоценность содержала в себе энергию природы. Ему потребовался всего месяц, чтобы полностью поглотить всю энергию небесной драгоценности, которая собиралась внутри на протяжении последних 100 лет. Вот почему она временно превратилась в мусор. Придется подождать приличное количество времени, прежде чем она вновь заполнится энергией. После поглощения всей энергии природы внутри небесной драгоценности, его объединенное глубокомыслие совершило прорыв на 2-й уровень. К тому же он ясно ощутил, что после достижения 2-го уровня, объединенное глубокомыслие совершило весомый скачок дальше. Как итог, оно максимально приблизилось к прорыву на 3-й уровень. Прямо сейчас ему не хватало всего шага, чтобы постичь объединенное глубокомыслие третьего уровня. Как я и предполагал, будь то сила или трудность постижения, объединенное глубокомыслие по силе равно глубокомыслию императора. Когда его первородная энергия наконец потекла по соответствующему маршруту формы божественного дракона, парень сумел немного порассуждать про себя. Объединенное глубокомыслие образовалось из пяти различных глубокомыслий природы первого уровня. Первый уровень объединенного глубокомыслия эквивалентен силе двух древних черных драконов. Благодаря небесной драгоценности мое объединенное глубокомыслие достигло второго уровня. Второй уровень объединенного глубокомыслия эквивалентен силе трех древних черных драконов. Также, как и второй уровень глубокомыслия императора, отсюда можно сделать вывод, что каждый прорыв добавит к моей силе одного древнего черного дракона. Тем не менее, моя удача довольно хороша. За два дня до прибытия в секту Иньян, я совершил прорыв на четвертый уровень стадии боевого монарха. В противном случае я бы точно не смог вырвать саблю Янхуна голыми руками. Продолжал размышлять про себя парень. По его расчетам, понадобилось бы еще один или два месяца для прорыва на четвертый уровень стадии боевого монарха. Вот только он не догадывался, что из своего постоянного беспокойства о невестах, тираническая лекарственная сила пилюли перерождения вновь проявит себя. Вы можете представить себе результаты. Благодаря чудесному совпадению ему и удалось совершить прорыв на четвертый уровень стадии боевого монарха. Совершив прорыв на четвертый уровень стадии боевого монарха, он мог призвать силу 6000 древних рогатых драконов лишь при помощи первородной энергии. Шестой уровень глубокомыслия меча давал ему силу 7000 силуэтов древних рогатых драконов. Второй уровень объединенного глубокомыслия давал силу трех древних черных драконов. Вот почему без духовного оружия он смог выпустить силу 4 древних черных драконов и 3000 древних рогатых драконов. Если я воспользуюсь духовным мечом квази-королевского ранга, моя сила будет равна 4 древним черным драконам плюс еще 9000 древних рогатых драконов. С учетом техники контроля меча 9 бедствий и сияющей вспышки 9 драконов я не обязательно буду побежден, даже если наткнусь на эксперта с силой 5 древних черных драконов. Дуань Лин Тянь был очень уверен в своих силах. Он считал, что благодаря всем своим навыкам мог успешно компенсировать нехватку силы в 1000 древних рогатых драконов. Мою силу сейчас можно сравнить с мастерами боевых искусств 9 уровня стадии боевого монарха. Конечно же, я все еще далек от тех безумно чудовищных боевых монархов 9 уровня. Благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь прекрасно осознавал сложность прорыва со стадии боевого монарха на стадию боевого императора. Более чем в 100 раз труднее, чем перейти на стадию боевого монарха со стадии трансформации пустоты. Если эксперт стадии трансформации пустоты 9 уровня постиг 3 высших концепции 9 уровня, то мог пробудить глубокомыслие и совершить прорыв на первый уровень стадии боевого монарха. Тем не менее, если боевой монарх 9 уровня постиг 3 глубокомыслия 9 уровня и среди них глубокомыслие огня и воды, то оставался лишь шанс на прорыв к стадии боевого императора. Именно поэтому существовало так мало боевых императоров во время его первой и второй реинкарнации. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, самый сильный боевой монарх 9 уровня постиг аж 9 глубокомыслий 9 уровня. Что это за черт? Другими словами, без каких-либо аспектов силы, данный эксперт владел силой 6 древних черных драконов. А если добавить первородную энергию и духовное оружие первого ранга, то если сила превышала 8 силуэтов древних черных драконов, сила 8 древних черных драконов, Дуань Лин Тянь почувствовал, как мурашки пробежали по спине при одной мысли о такой силе. Прямо сейчас, хотя он мог высвободить силу 4 древних черных драконов и 9000 древних рогатых драконов, но его способности ничего из себя не представляли перед мощью 8 силуэтов древних черных драконов. Тому эксперту хватило лишь простого взмаха руки, чтобы раздавить Дуань Лин Тяня. Тот эксперт постиг 6 глубокомыслий 9 уровня, но все равно не смог совершить прорыв на стадию боевого императора. Похоже, что совершить прорыв на стадию боевого императора очень сложно. Придя к такой мысли, Дуань Лин Тянь ощутил сильное давление и волнение. Согласно памяти боевого императора Возрождения, когда он совершил прорыв на стадию боевого императора, то положился на озарение. Он даже не знал, что именно повлияло на успех прорыва. Но в тот раз он постиг 4 вида глубокомыслий 9 уровня. Во время второй реинкарнации, когда боевой император Возрождения совершил прорыв на стадию боевого императора, то не смог вступить в ту стадию с наскока. Сначала он постоянно натыкался на стены, но в конце концов ему удалось совершить прорыв после постижения трех глубокомыслий девятого уровня. Интересно, а насколько сложно придется мне, когда я захочу совершить прорыв на стадию боевого императора? Парня охватило беспокойство, хотя он слился с памятью боевого императора Возрождения, но не получил никаких ключей для успеха прорыва на стадию боевого императора, потому что сам боевой император Возрождения смог совершить прорыв лишь в состоянии озарения. Вот почему ему в любом случае придется полагать на собственные силы. Я надеюсь, что смогу также совершить прорыв в состоянии озарения, как это сделал боевой император Возрождения. Дуань Линтянь надеялся, что мечта сбудется. Неосознанно он полностью успокоился и погрузился с головой в культивацию и процесс постижения. Священная техника девяти боевых драконов, форма божественного дракона. Он постигал объединенное глубокомыслие и глубокомыслие меча, благодаря познаниям из Дао меча. Погрузившись в культивирование и постижение, он забыл о времени. Только когда солнечный свет восходящего солнца упал на его лицо сквозь атласную, он открыл глаза. Уже светло. Определив время, он умылся и покинул свой дом. А когда он вышел, то сразу заметил двух человек неподалеку. Его посетили двое бывших заместителей мастера пика огня. «Вы двое ждете здесь с раннего утра? Только не говорите мне, что опасаетесь, будто я нарушу свое обещание». Глядя на двух встревоженных братьев, Дуань Линтянь нахмурился, решив, что они посчитали его пустословом. Лидер секты, старейшина Юнь, исчез. Когда братья в отчаянии воскликнули, Дуань Линтянь понял, что ошибся. Глава 1159. Щедрая награда. Когда вы заметили, что он исчез? Спокойно спросил Дуань Линтянь. 3 дня назад вы нам приказали обустроить места для культивации для населения Пика Ян, поэтому мы с ним разделились. Если подумать, то именно тогда мы его и видели в последний раз, ответил Юпин. Рано утром я пошел опросить старейшины учеников, но они сказали, что тогда старейшина Юнь куда-то ушел. Мы прочесали весь пик Линтянь, но не обнаружили его следов, добавил Юань. Если я не ошибаюсь, он уехал 3 дня назад. Он покинул пик Линтянь, секту Линтянь. В глазах парня вспыхнуло предположение. Вы знаете, какие отношения у Юньгана с Янхуном? Янхун являлся личным учеником предыдущего мастера пика Ян, в то время как Юньган – младшим братом предыдущего мастера пика. Янхун называл Юньгана старшим дядей, ответил Юпин. Дуань Линтянь кивнул. Похоже, он с самого начала не собирался здесь оставаться. Он продолжал повиноваться мне, чтобы бросить мне пыль в глаза. Он уже давно планировал уйти. Лидер секты, что нам делать? Если Юньган действительно уйдет, насколько плохо скажется его уход? Спросил Юань. Плохо, он не квалифицирован. Дуань Линтянь прищурился, а в его глазах мелькнул холодный блеск. Он, должно быть, уехал 3 дня назад. Теперь уже слишком поздно гнаться за ним. Вы двое, следуйте за мной к северной стороне пика Линтянь. Закончив фразу, Дуань Линтянь исчез. Когда он снова появился, то был уже далеко. Братья Ю отреагировали немедленно и последовали за ним. Я тоже пойду посмотрю. Сюн Цуань покинул свою резиденцию. Молодой мастер, должно быть, собирается установить крупную формацию начертания. Свист, свист. А как только из своего дома вылетел Сюн Цуань, двери двух других домов тоже распахнулись. Фэн Тяню и Золотой Головорез. Когда Дуань Линтянь показался на северной стороне пика Линтянь, то обнаружил уже тьму людей. Как ученики, так и старейшины пика Ян собрались здесь. Лидер секты. Новости о прибытии Дуань Линтяня вскоре распространились по округе. Кто его замечал, сразу кланялся в почтении. Почти все члены прошлой секты Иньян, за исключением Юньгана, собрались увидеть выполнение обещания. Свист, свист, свист. За спиной Дуань Линтяня появились Фэн Тяню, Сюн Цуань и Золотой Головорез. Свист, свист, свист, свист, свист. В воздухе раздалась целая серия пронзительных свистов, привлекая внимание всех присутствующих. Женщины в белых платьях прилетели с южной стороны пика Линтянь. Они явно решили присоединиться к веселью. Лидер секты. Даже Лупин решила навестить их. Почтительно поприветствовав парня, она встала позади него. Холодные ветры заставляли одеяния соратников Дуань Линтяня трепетать. Некоторые слабые ученики щурились от сильных ветров. Не буду ходить вокруг да около. Дуань Линтянь окинул взглядом толпу и объявил громким голосом с серьезным выражением лица. Сегодня я выполню обещание, данное 3 дня назад. Больше северная сторона пика Линтянь не будет страдать от потоков холодного ветра. Исполнить обещание. Люди застыли от предвкушения. Они хотели посмотреть, как молодой лидер секты Линтянь воплотит в жизнь свою задумку. К сожалению, они так никогда и не увидели грандиозного явления. Свист. Дуань Линтянь просто махнул рукой. Первородный камень высокого качества вылетел из его руки и устремился в конкретную точку посреди северной стороны пика Линтянь. Свист. А как только камень исчез, послышался тихий и приглушенный звук. Негромкий и тихий, но все старейшины и ученики ощутили, словно их души дрогнули. Это. На их глазах полупрозрачный купол света будто бы вырос прямо со стороны склона горы. И где бы ни проходил тот купол, ветра не могли пройти через его границу. Световой щит продолжал расти. Только когда световой щит покрыл всю стену горы северной стороны пика Линтянь, то наконец остановился. В тот же миг он попросту исчез, словно его никогда и не существовало. Даже невольно проглядывалась граница купола, так как потоки ветра отклонялись на определенном расстоянии от горного склона. А как только исчез ветер, одеяния экспертов перестали трепетать. Как такое возможно? Невероятно, невероятно. Это и есть та крупная формация начертаний, которую нам обещал лидер секты 3 дня назад. Как он ее установил? Вчера многие видели, как он здесь бродил. Со стороны казалось, что бросал что-то на горные стены. Если подумать, то он, видимо, и занимался установкой формации. Вчера, то есть хочешь сказать, что ему понадобился всего лишь день. Ученики секты Линтянь совершенно ошеломились. Вскоре они поняли еще одну проблему. Дуань Линтяню потребовался всего день, чтобы создать такую крупную формацию начертания. Похоже, что он не только является экспертом боевого дао, но еще и экспертом в дао начертаний. Воскликнули многие ученики секты Линтянь. У многих молодых учениц заблестели глаза, а сердца учащенно забились, когда они снова посмотрели на молодого парня, Хаймэф. Однако, когда в воздухе раздалось чрезвычайно холодное фырканье, отчего по их спинам сразу побежали мурашки, они поспешно опустили головы и больше не осмеливались смотреть на него. Само собой фыркнула Фэн Тяню, с холодным выражением она бросила взгляд на группу молодых учениц. Фыркнув, аура боевого монарха окутала группу молодых учениц и так сильно надавила на них, что они даже не осмелились поднять головы. Действия Фэн Тяню очень походили на попытку сказать всем, что она единственная, кто имел абсолютные суверенные права на Дуань Линтяня. Я, она госпожа лидера секты, думаю, что да, иначе она бы не злилась, что мы смотрим на лидера секты. Госпожа лидера секты и сама весьма могущественна. Похоже, в следующий раз мы можем только вздохнуть при виде лидера секты. Молодые ученицы тайно перешептывались между собой. Хоть они говорили очень тихо, но здесь собрались люди с внушительными развитиями. Вот почему многие отчетливо слышали шепоты обсуждения молодых учениц. Госпожа лидера секты, сразу же большинство людей бросили удивленные взгляды на Фэн Тяню. Только что, от поведения учениц внутри нее вспыхнула аура холода, но теперь, от внимания такого количества людей, они испытали смятение. Лидеру секты действительно повезло. Будь то госпожа лидера секты или две его невесты, все они женщины непревзойденной красоты. Вот именно, лидеру секты очень повезло в личной жизни. Окажись я на его место, я уже никогда в жизни ни о чем бы не сожалел. Вскоре многие ученики мужского пола снова с завистью посмотрели на Дуань Линтяня. Прямо сейчас я выполнил свое обещание, поэтому теперь вы можете спокойно культивировать. Говоря свои слова, он сперва обвел взглядом учеников и старейшин Пика Инь, а после перевел взгляд на учеников и старейшин Пика Ян. Послушайте, ученики секты Линтянь, когда он убедился, что вновь привлек к себе внимание, то громко произнес, в кои-то веки у учеников сжималось сердце от простого взгляда на парня. С сегодняшнего дня, Лупин, Юпин Юань становятся заместителями мастера секты Линтянь. Они втроем займутся общими делами секты. Вы все должны слушать их приказы, громко объявил Дуань Линтянь. Да, ученики секты Линтянь сразу же почтительно ответили. Спасибо за высокое уважение, лидер секты. Лупин и братья Ю сразу же глубоко поклонились парню. Отныне вы трое будете нести ответственность за распространение новостей среди общества, что секта Иньян сменила название и приобрела нового лидера. Распространите мое имя как лидера секты, приказал Дуань Линтянь. Да, почтительно ответили заместители мастера. Кроме того, в течение следующих нескольких дней пошлите учеников, которые знают и могут отыскать Кэр или Фэй», — снова приказал Дуэн Лин Тянь. «Любой ученик, который может проследить их следы, будет вознагражден духовным оружием первого ранга с импульсом силы 90%, а также пилюлю восстановления жизни первого ранга с частотой 90%. Отдав приказ, он не забыл и о щедрой награде. Над пиком Лин Тянь воцарилась мертвая тишина. Духовное оружие первого ранга. Пилюля восстановления жизни первого ранга. Никто даже не сомневался в прелести и ценности каждого из обещанных предмета. Только сильнейшие старшие, такие как Ло Пин, Ю Пин и Юань, не испытывали недостатка в таких вещах. Вот только даже их богатства ограничивались обычным качеством пилюли и оружия. Я правильно расслышал, лидер секты действительно упоминал духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90%, дрожащим голосом спросил кто-то посреди толпы, когда кое-как сумел прийти в себя. Глава 1160, Ян Чунь, не забудьте о пилюле восстановления жизни первого ранга с частотой 90%, добавил другой человек. Когда задали два вопроса, что старейшины, что ученики, пристально уставились на Дуэн Лин Тяня, словно пытались получить его подтверждение. Встретившись с их сомнительными взглядами, Дуэн Лин Тянь уверенно подтвердил: «Вы не ослышались. Духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90% и пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 90%. Шум, гам, хаос. Духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90% и пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 90%. Что, разве ты не слышал лидера секты, или ты все еще сомневаешься в его словах? Я верю, просто, я, это вообще возможно? Я никогда не слышал ни о ком, кто мог изготовить духовное оружие первого ранга с импульсом силы. А также я не слышал о алхимике, способном приготовить такую пилюлю. 3 дня назад, когда лидер секты сказал, что собирается создать крупномасштабную формацию начертания, которая охватит горную стену северной стороны пика Лин Тянь, ты поверил ему? Нет. А каков результат? Я верю лидеру секты. Кроме того, я знаю младших Кэр или Фей. Я отправлюсь на их поиски. Ученики обсуждали между собой новости. Сомнения, которые они испытывали по отношению к Дуэн Лин Тяню, начали постепенно рассеиваться. И все потому, что он выполнил свое обещание. Он действительно создал формацию начертания, которая могла противостоять северному холодному ветру. Многие просто поняли, что обычными характеристиками не стоит судить их нового лидера секты. Но шутки в сторону. Если лидер секты действительно подарит духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90% и пилюлю восстановления жизни с частотой 90%, то значит он знает такого алхимика и мастера оружия, и не только. Они явно довольно исключительные личности. Конечно, тебе вообще нужно об этом упоминать. Как думаешь, люди такого таланта вообще могут носить титул обычных? Такой мастер оружия и алхимик просто обязан быть всемогущим и высокомерным. Но раз они готовы изготовить такое оружие и пилюлю для нашего лидера секты, то значит их взаимоотношения тоже удивительны. Теперь ученики бросали куда более пылкие взгляды на Дуэн Лин Тяня. На самом деле, может, в секте Иньян и появлялись пилюли первого ранга и духовное оружие первого ранга, но как правило они приобретались посредством мошенничества или торгов с аукционов. А причина проста. Секта Иньян не имела никаких взаимоотношений с алхимиками и мастерами оружия первого ранга. Даже если бы они смогли найти его и попросить их изготовить духовное оружие или пилюлю, им пришлось бы заплатить высокую цену. Вот почему духовное оружие и пилюли первого ранга в секте Иньян очень редки. Даже обычный старейшина не мог себе их позволить, не говоря уже о младших учениках. Прямо сейчас секта Иньян больше не существовала. К тому же молодой лидер секты, как оказывается, вел знакомство с выдающимися алхимиком и мастеров оружия первого ранга. Возможно, в будущем даже они сами заслужат духовное оружие или пилюлю первого ранга. Почему бы им не радоваться подобному? Что, только не говорите, что в нашей секте вообще нет мастеров оружия и алхимиков первого ранга? Слегка нахмурившись, спросил Дуэн Лин Тянь. Ему никогда не приходило в голову, что простой мастер оружия и алхимик первого ранга может заставить старейшин и учеников секты Лин Тянь потерять хладнокровие. На мгновение даже он невольно испытал стыд, как ответственный за силу первого класса. Лидер секты, в наших рядах действительно не имеется алхимиков и мастеров оружия первого ранга, смущенно произнесла Ло Пин. Хоть секта Иньян и являлась силой первого класса внутренних земель, она находилась почти у самых границ. Среди всех сил она, можно сказать, принадлежала к рангу самых низших. Очень немногие мастера оружия и алхимики первого ранга готовы присоединиться к такой силе. Похоже, мне пора заманить к нам какого-нибудь мастера оружия и алхимики первого ранга. Пробормотал Дуань Линтянь, хотя он что-то бормотал себе под нос, его слышали все эксперты. Вот почему вокруг него вновь воцарилась тишина. Заманить, даже у Сюн Цуаня, Фэн Тяню и Золотого Головореза задергались уголки губ. Однако они только подумали, что Дуань Линтянь лишь случайно прошептал подобную мысль. Они никогда не ожидали, что он настроен серьезно. Хаймэф, мой мастер всегда серьезен. Вы все еще не верите ему? С легким раздражением фыркнул Золотой Головорез, отметив сомнения в глазах толпы людей. Когда они покинули клан крыс-полукровок, от Сюн Цуаня он узнал много интересного о Дуань Линтяне. Он понял, что чем больше узнает о нем, тем больше изумляется. Его мастер не только обладал потрясающей силой в столь молодом возрасте, но еще и являлся мастером начертаний. Да к тому же обладал знаниями мастера оружия первого ранга и алхимика первого ранга. Не обладая он от природы сильным сердцем, то мог и умереть от шока. Но еще он для себя уяснил один факт. Его мастер являлся человеком, а не демоном, как он. В ответ на возмущение Золотого Головореза, ни один человек не нашел что ответить. Золотой Головорез, почему ты так взбешен? Они все поймут лишь тогда, когда сами увидят. Когда я приведу соответствующих людей, им уже нечего будет сказать. Дуань Линтянь наоборот вел себя очень спокойно. Его совершенно не тронул тот факт, что люди его секты в очередной раз усомнились в нем. Нам очень жаль, лидер секты. Не то чтобы мы сомневаемся в твоих словах, просто ты говоришь о очень поразительных вещах. Лупин склонила голову перед парнем в почтении. Нам очень жаль, лидер секты. Все старейшины и ученики секты Линтянь, включая братьев Ю, склонили головы и поклонились все разом. Они только сейчас поняли, что ранее оскорбили престиж своего лидера. Дуань Линтянь лишь спокойным взглядом обвел толпу и также спокойно произнес: «Вместо сладких слов я предпочту оправдание действиями, чтобы заткнуть всем поганые рты и показать, как вы все ошибаетесь». Оставив напоследок свое последнее слово, он повернулся к Фэн Тяню, Сюн Цуаню и Золотому Головорезу. «Идем». Все прошлые члены секты Иньян остались на месте. Когда Дуань Линтянь со своими соратниками начал удаляться, ученики вновь подняли шум. «Честно говоря, я все еще не верю словам лидера секты. Я тоже ему не верю. Как можно так просто говорить о том, что к нам захотят присоединиться мастера оружия и алхимики первого ранга? Как по мне, даже его знакомые мастер оружия и алхимик первого ранга не захотят присоединиться к нашей секте Линтянь. Конечно, такие мастера с легкостью могли вступить в древний клан, под защиту боевого императора. Многие люди все еще сомневались в словах Дуань Линтяня и думали, что он хвастается. У меня такое чувство, что мы заблуждаемся. Меня не покидает ощущение, что лидер секты не бахвалился. 3 дня назад я тоже думал, что лидер секты просто блефует, но сегодня он доказал, что я ошибался. Мне тоже кажется, что лидер секты не лжет нам. Как ни посмотри, а его масштабной формации уже достаточно для подтверждения, что он следит за своими словами. Конечно, некоторые ученики верили в Дуань Линтяня, несмотря ни на что, будь то люди, которые верили в Дуань Линтяня, или те, кто не верил, все они с нетерпением ждали будущего, ожидающего секту Линтянь. Заместители мастера секты, я знаю младших Кэр или Фэй, прошу, назначьте мне задание по их поиску, я тоже их знаю, я тоже. Очень скоро многие ученицы посмотрели на Лупин и братьев Ю, обратившись к ним за заданием. В конце концов, кто сумеет найти 2 невест лидера секты, смогут получить в свои руки щедрые награды. Обе награды придавали им колоссальное количество мотиваций. Хотя некоторые из них не верили, что парню удастся привлечь алхимика и мастера оружия первого ранга в секту, но они верили, что ему по силам заполучить обещанные награды. Вот почему им не терпелось добраться до них. А пока ученики спешили получить задание на поиск невест нового лидера секты, старик на пределе своих возможностей спешил к северо-восточным границам. Никто иной, как Юньган, который покинул пик Линтянь 3 дня назад. Дуань Линтянь теперь занимается неразберихой секты Иньян. Раз он потратит свои силы на поиск своих невест при помощи секты, то потратит некоторое время, чтобы поднять секту на ноги. Глаза Юньгана сияли с блеском. А значит, господину Ян Чуну будет проще отомстить за брата. Господин Ян Чунь, Юньган выражал почтение и уважение к этому человеку. По его мнению, Ян Чун очень энергичный человек, который был совершенно беспримерным. Захоти Ян Чунь убить его, то смог бы сделать это в мгновение ока, потому что обладал силой боевого монарха 9 уровня, с которым не мог сравниться обычный боевой монарх 9 уровня. Мало того, он являлся удивительной личностью, ученик боевого императора. Но что самое важное, Ян Чун являлся старшим братом Ян Хуна по крови. Хотя мастер Пика обычно не ладил с Ян Чуном, но я уверен, что он просто так не смирится со смертью своего брата. В конце концов, они ведь семья. Глаза Юньгана сверкали холодным блеском. Если Ян Чун сможет отомстить за своего брата, то значит, он задолжает мне услугу. Как ни покрути, если бы я не предложил Дуань Линтяню положение лидера секты, то он бы уже сбежал бог знает куда. Глава 1161. Две девушки. Как только Ян Чун убьет Дуань Линтяня и отомстит за своего брата, я попрошу его об услуге, порекомендовать меня в качестве ученика боевому императору, у которого он обучается. Юньган уже верил в свою задумку. Он будет должен мне услугу, поэтому не сможет отклонить мою просьбу. Ученик боевого императора. Таково истинное намерение Юньгана. Задолго до того, как он стал свидетелем убийства Ян Хуна, такая мысль уже пришла ему в голову. Он думал использовать смерть Ян Хуна, чтобы Ян Чун не смог отклонить его просьбу. Что касается той части, где он попросил Дуань Линтянь стать лидером секты Иньян, то он просто хотел его задержать, а иначе он не мог гарантировать, что сможет после отыскать Дуань Линтяня. Даже если он передаст новости Ян Чуну, он ничего не получит. Облачный континент такой огромный. Возможно, ему не удастся найти Дуань Линтяня, если тот уже покинул секту Иньян, чтобы отомстить за смерть Ян Хуна. Если Ян Чун не сможет найти Дуань Линтяня, тот не сможет отомстить за Ян Хуна, а значит, не будет ничего должен. Этого он не хотел допустить. Вот почему он убедил и братьев Ю, чтобы те попросили Дуань Линтяня занять пост лидера секты. В конце, когда Дуань Линтянь захотел переименовать секту Иньян, старик даже не моргнул глазом. Просто он знал, что Дуань Линтянь долго не проживет. Когда группа последователей секты Линтянь покинула пик Линтянь в поисках КР или Фэй, из их ртов ураганом хлынули последние новости. Секта Иньян переименована в секту Линтянь. Секта Иньян больше не существует в этом мире. Ян Хун, мастер Пика Ян, убил прошлого мастера Пика Инь, которая ушла в закрытое уединение для излечения тяжким травм, вызвав таким образом гнев общества секты. В сей критический момент появился могучий эксперт и убил его. Его зовут Дуань Линтянь, он нынешний лидер секты Линтянь. Некоторое время пик Линтянь превратился в сосредоточение бури новостей. Теперь все знали, что секта Иньян больше не существует. Секта Линтянь спустилась в этот мир, да еще и с могущественным молодым лидером секты. Такие новости довольно стремительно распространялись по округе. Вскоре он почти достиг каждого уголка земли, близкой к реке Жошуй, недалеко от южной части внутренних земель. Небольшой город стоял на берегу реки Жошуй. Несмотря на небольшой размер, город выглядел очень оживленным. Это особенно важно для ресторанов, активность которых не прекращалась на протяжении всего дня. В этот день в маленьком городе появились два неожиданных гостя. Невысокие и грациозные женщины, одетые в белые платья, а их лица закрывали вуали. Девушка с соблазнительной фигурой обратилась к подруге, которая излучала ауру невинности. «Младшая КР, давай сделаем перерыв на обед, прежде чем продолжить наше путешествие». «Хорошо». Та слегка кивнула и без колебаний согласилась. Две девушки вошли в город и нашли ресторан, прежде чем сесть за столик у окна. В этом городе редко появлялись девушки, не говоря уже о красивых, как цветы. Как только они зашли в ресторан, то сразу же привлекли к себе внимание посетителей. Однако, хотя эти две девушки в вуалях привлекали большинство посетителей, немногие из них осмеливались заговорить с ними. Никто не мог понять, обладают ли они ужасающей силой или нет. Если они поведут себя чересчур смело, то могут и погибнуть. Вот почему никто не осмелился к ним подойти. Вскоре атмосфера в ресторане снова оживилась. Хотя некоторые из них смотрели на двух девушек, как жадные тигры, но смелых шагов предпринять не осмелились. «Эй, ты уже слышал новости? Секта Иньян больше не существует». Громкий голос мужчины средних лет внезапно перекрыл болтовню в ресторане, привлекая внимание многих людей. «Секта Иньян исчезла?» Только не говори, что ее уничтожили. Сразу же вторило ему несколько людей. Что? Девушки у окна не удержались от взгляда в сторону нового посетителя, а после переглянулись между собой. Сестра Фейер, мы недавно покинули секту Иньян, но почему он сказал, что она уже уничтожена? Спросила Кэр, не принимая эту новость слишком всерьез. Ответила подруга. Кэр или Фей покинули секту Иньян, чтобы впоследствии присоединиться к долине Хань. Секта Иньян ведь являлась силой первого класса. Как ее могли уничтожить так легко? Хор вопросов не прекращался. Тогда что случилось? Вот именно. Не заставляй нас гадать и расскажи уже. Многие клиенты с трудом сдерживались. Эта история наверняка началась с того времени, когда мастер Пика и заместитель мастера Пика Инь начали исцеление закрытыми дверями. Ходят слухи, что Ян Хун, мастер Пика Ян, сошел с ума и убил их, пока они не исцелились. Ах, ах, ах. Посетители ресторана начали ахать от новостей. Чего, черт возьми, добивался этот Ян Хун? Почему он убил двух экспертов своей секты? А может, он лишь рассказывает фальшивые слухи? Многие высказывали свои сомнения. Я слушал, что он хотел стать лидером секты Иньян, поэтому решил воспользоваться возможностью и избавился от двух препятствий. Продолжил мужчина среднего возраста. Ну, в целом возможно. Давным-давно я слышал, что человек, который хочет стать лидером секты Иньян, должен обладать силой, способной превзойти всех в секте. Иначе секта Иньян могут руководить только мастер Пика и не мастер Пика Ян. Многие закивали головами. Я не ожидала, что новости так разбегутся. Яркий блеск вспыхнул в глазах Ли Фэй. Они по-прежнему общались друг с другом посредством голосовых сообщений.